Друзья, всем привет! Мы продолжаем тему трансерфинга, точнее, мы ее уже заканчиваем. Сегодня тема «Зеркальный мир». С вами Андрей Тушинский. Всем привет! Подписывайтесь, зовите друзей в подкасты, в Инстаграм по названию подкаста. Итак, поехали. Подытожим практически уже все подтемы. Мир как зеркало, он отражает ваше отношение к нему. Это мы обсуждали на прошлой лекции. Собственно, да, действительно, мир работает как дуальное зеркало. С одной стороны, метафизическая реальность, то есть наш ум. С другой стороны, физическая реальность, то есть та самая реальность, к которой мы привыкли, которая жесткая, которая фиксированная. И они обе друг на друга влияют. То есть мир, он, как правило, нас провоцирует, дергая за нитки важности через эмоции, и, соответственно, мы думаем в определенном направлении, и наоборот, наши ментальные установки, они влияют непосредственно на мир, другими словами, наши мысли создают наш мир. Хотим мы этого или нет. Отражение формируется в единстве души и разума. Это значит, что когда не работает в унисон душа и разум, вообще, телом душу называют еще подсознанием, так что, ну, это достаточно сложные понятия. Душа, в общем, это то, что чувствует, а ум это то, что думает. И, соответственно, если вы, например, выбираете какую-то цель, тогда у вас есть положительный или отрицательный отклик души, то есть вам либо не хочется этого делать, вам это не нравится, неприятно, как бы, а с другой стороны, вам хочется это делать, ну, либо-либо. И, соответственно, когда есть положительный отклик души, значит, душа этого хочет. Если отрицательный, значит, душа этого не хочет. А проблема же ума в том, что он постоянно сомневается в реализации каких-то поставленных целей, потому что, ну, он такой скептик. И он постоянно думает, что, ну, кому-то повезло, кто-то достиг через связи, кто-то просто оказался в нужном месте, в нужное время и так далее. То есть он пока, ну, опять же, вот когда мы вам объясняем, вы сами себе объясняете, я вам объясняю там про трансцендентную реальность, у вас всегда есть сомнения, потому что мозг это еще не прочувствовал, он не поверил в эту реальность, поэтому он всегда сомневается во всем. И, соответственно, вот когда вы чувствуете отклик души, она говорит «да», и ум уверен в том, что эта цель достижимая, ваше желание там исполнимо, вот тогда в этом единстве и возникает, собственно, реализация максимально быстрой вашей цели. То есть мир реагирует как зеркало максимально быстро. Поэтому нужно стремиться работать над своей головой, над своим умом и пытаться, стараться и даже перестраивать свое мировоззрение, менять свои мысли. Как правильно говорит Зеланд, что не нужно работать со следствием, нужно работать с причиной. Я с ним абсолютно согласен. Следствие это, как правило, некоторая эмоция или реакция, а первопричина это мысль все-таки, или мнение, или отношение к ситуации. Соответственно, как только вы меняете отношение к ситуации, умственно с самим собой договариваетесь, тогда, собственно, меняется и ваше отношение к ситуации. А когда меняется отношение, тогда меняется и как бы реакция на любую ситуацию, которая происходит в вашей жизни. Таким образом, если вы себе объясните постепенно, будете капать себе на мозг, что трансерфинг действительно работает, что действительно мир это зеркало, будете себе постоянно об этом рассказывать и постоянно подмечать какие-то сдвиги в физической реальности. Ну вот если вы, например, попрактиковали какие-то техники трансерфинга, у вас что-то получилось в реальности, вы это подметили, обратили на это внимание, осознанно к этому подошли, тогда, соответственно, вы говорите своему мозгу, ага, видишь, это работает. И вот так, постоянно капая себе на мозг, у вас меняется точка зрения на, собственно, настроение, например, мира, да? То есть вы переходите от строения мира как фиксированного, неподвижного, да, жесткого, к энергетическому строению, к вероятностному значению, что Все-таки мир – это пространство вариантов, и там всегда есть вероятность того, что желаемое исполнится, и оно на самом деле так и есть. И чем больше вы работаете над собой, чем больше вы практикуете, тем больше подтверждений в этом увидите, и таким образом перестраиваете свою точку зрения, и мир действительно начинает работать на вас. Надо помнить, что зеркало реагирует с задержкой, об этом я тоже говорил, поэтому даже если ничего не происходит, а обычно даже не то, что ничего не происходит, а происходят какие-то непонятные вещи, как будто в другую сторону, ухудшающие вашу ситуацию, в общем, и как будто вы хотите одного, а у вас возникает куча препятствий как раз на пути к вашей цели. Таким образом, получается, что нужно работать постоянно, пока мир не отреагирует до конца. Это все происходит из-за того, что у вас меняется слой вашей жизни, он переходит на другую ветку, и как бы происходит очищение. Таким образом, вы чувствуете какие-то как бы препятствия, но это в этом выражается, в том, что происходит изменение. И если вы видите негативные какие-то события в своей жизни после начала практики, значит, это все работать начинает. Это, наоборот, хороший знак. Вы просто продолжаете настаивать на своем. Так, дальше. Так, нет. Зеркало игнорирует направленность отношения и констатирует только содержание. Другими словами, нужно думать только о том, что хочешь достичь, и не думать о том, что не хочешь достичь, потому что миру без разницы, как бы ты думаешь, я вот хочу, например, себе квартиру, или я не хочу быть бедным. Он в любом случае будет исполнять ваше желание вне зависимости от знака. То есть, если вы говорите, я не хочу быть бедным, он воспринимает это как бедность в вашей жизни и приводит вас к бедности. Ну, это вот так же можно интерпретировать страхи там и так далее. Вы чего-то боитесь, оно приходит в вашу жизнь. Вот, поэтому фокусируйтесь не на том, от чего хотите убежать и от чего хотите избавиться, а на том, что хотите приобрести. Это тоже основополагающее правило трансерфинга, и об этом нужно всегда помнить, потому что мы обычно зацикливаемся на вещах, которых хотим избежать. Вот только бы не это, и, естественно, оно к нам и приходит. Это на примере экзамена даже можно проследить, то есть вы когда не хотите, чтобы вам достался какой-то билет или вас спросили какой-то сложный вопрос, именно его вам спрашивают. Это не закон подлости, это ваша ментальная установка, которая реализуется. Далее, отпустить хватку и двигаться по течению. Об этом тоже уже было сказано, что есть некое течение, которое знает путь, и у каждого в жизни есть это течение, оно не только общее, оно есть и частное для каждого человека. И как это говорится, неужели вы действительно думаете, что Бог, который привел вас в эту жизнь, ну или Вселенная, которая дала вам жизнь, хочет вам зла? Вселенная, она по определению любовь. Поэтому, ну это мироздание, но любовь, она хочет вам только добра. Просто у нас есть свое частное сознание, которое имеет свободу делать выбор и решать. Выбирать и решать, и, ну, короче, свобода выбора у нас есть, скажем так. Но мы не знаем, как двигаться, куда двигаться. Мы как бы слепые достаточно. Это у меня тут собака, извините. Мы не знаем, куда двигаться, и мы совершаем ошибки посредством своего ограниченного сознания. А общее сознание, глобальное, частью которого мы являемся, оно знает, оно построило этот мир. И оно хочет нам любви, оно знает, как нас продвинуть вперед наилучшим образом. Но мы вмешиваемся своим умом в это все дело, в этот поток, и нарушаем его. Соответственно, необходимо не нарушать его и отдаться потоку глобальному, который знает то, куда двигаться. Об этом, кстати, я на своих курсах говорю. Это тоже мы проходим, это теоретическая часть, в которой как раз я объясняю, как, собственно, это работает более подробно. И даю конкретные практики, как, собственно, связаться с потоком. Все говорят, вот поток, поток, состояние потока. Это на самом деле, да, достаточно понятная вещь. Как раз это и есть вот этот тот самый поток, и то течение, которое движет всей жизнью нашей. Так, и Собственно, да, вот двигаемся по течению, отпускаем хватку, хватку важности, то есть не нужно контролировать, стараться все течение и так знает путь, и нам не нужно регулировать это течение. Вы можете подгребать в одну или в другую сторону, вы можете уловить возможности, которые попадаются вам на пути. Для этого мозг и нужен, он должен подмечать то, что происходит, и любую возможность хватать, а не решать какие-то глобальные задачи, потому что решения уже все имеются, нужно просто внимательно следить и ответ сам придет. Или давать вопрос Вселенной, и она ответит. И она ответит сама, даст наиболее правильный, ну, наиболее практичный ответ. То есть отпускайте хватку, снижайте важность происходящего, таким образом вам ваша равновесные силы не будут вам мешать в дальнейшем продвижении. Любое отражение, любое изменение в вашей жизни, любое происходящее обстоятельство, которое приходит в вашу жизнь, воспринимайте как данное, воспринимайте как то, что должно случиться. Принимайте его, не противитесь ему, потому что, опять же, повторю, Вселенная хочет вам только добра, и Вселенная знает путь. И когда вы говорите, что нет, это не так, я знаю как, вы портите всю дорогу, вы портите путь, но вы действительно не знаете как. Знает как, только Вселенная, она видит картину целиком, этот план уже давно сформирован, и весь поток идет по плану. Поэтому доверьтесь Вселенной, снижайте важность происходящего и принимайте все, что происходит с вами в вашей жизни. Это не значит, что не нужно ничего делать, это значит, что не нужно сопротивляться происходящему ни ментально, ни физически, а просто менять направление немного движения, но в сторону потока, в сторону движения потока. Управляя ходом мыслей, вы управляете своей реальностью. И это действительно так, и об этом же опять я говорю на своих курсах по трансформации мышления, в которых я рассказываю, да и конкретной практике о том, как, собственно, все это работает. Если вкратце, мир начинается действительно с ума или с мыслей. У нас есть коллективное мышление у всех людей. Мы этим мышлением создаем мир. Он рождается из пустоты. Пустота – это безмолвие. Соответственно, чтобы вернуться нам в изначальную точку, каждому человеку в частности, потому что у каждого у нас свой слой мира, который мы создаем своим собственным умом, чтобы нам вернуться в изначальную точку, в нейтральную точку, нам нужно остановить ум. Когда мы останавливаем ум, у нас нет лишних мыслей, которые мешают нам развиваться, которые мешают нам строить и творить мир своей мечты. Таким образом, когда мы останавливаем ум, мы попадаем вот в эту начальную точку, в точку сотворения реальности. И там нет лишних мыслей, мешающих нам. И отсюда мы можем творить. Если мы из этого состояния транслируем мысль, которая отражает нашу цель, тогда мы получаем в действительности то, о чем думаем. Создайте амальгаму и всегда помните о ее содержании. Ну, амальгама это типа такое фоновая установка. То есть, как правило, в вашей жизни есть что-то максимально важное, что постоянно вас беспокоит. Если вас беспокоит финансовое состояние, вы всегда о нем думаете. Но думаете вы о нем в негативном ключе. Вы думаете, блин, да почему же я никак не могу заработать, мать его. Извините за сленг. На самом деле, когда вы так думаете, реальность вам и говорит, да, действительно, почему я не могу заработать, и вы никак не можете заработать. Меняйте свою установку постепенно, наверное, на установку противоположную, что деньги это легко, я могу заработать, я богат, ну и так далее. Там сами выбирайте себе свою установку. И таким образом транслируйте вот эту мысль в реальность. И вот это и есть амальгама. То есть амальгама это тот такой фильтр, к которому возвращается ваше внимание практически всегда. Это самая важная вещь в вашей жизни. Каким образом вы думаете, например, решаете текущие задачи и оп, вспоминаете о том, что деньги заработать сложно. А вы теперь сделаете наоборот. Вы сделаете так, что вы решаете задачи, о чем-то думаете, с кем-то разговариваете, а потом всегда возвращаете внимание, сделаете так, чтобы оно возвращалось вам. И вы думали о том, что заработать легко, а заработать легко, и я богатею с каждым днем, и так далее, и так далее. О том, как внедрить это в свою жизнь, я также даю на своих курсах. И подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, не останавливайте поток энергетический. Мы все одно, помните об этом. Это сложно принять сразу, но, опять же, мы принимаем реальность такой, как она есть. Тоже не сразу. Мы рождаемся, нас обучают, как жить в этом мире, как воспринимать эту реальность, как она вообще, что она себя представляет. На самом деле нам капают постоянно этот мозг, и мы видим подтверждение этого в своей жизни. Таким образом, наша установка, она становится правдой. А если так глобально подумать, ну вот мы люди, вот у нас органы, вот какая-то эволюция, что вообще происходит? Почему эта установка должна быть правдивой, какая-то другая установка относительно нашего мира, она не должна быть правдивой? Просто потому, что мы привыкли к этой установке. Мы также можем привыкнуть к другой установке, если нам в детстве будут вбивать в голову, что мир устроен по-другому, например, так, как описывает трансерфинг. Почему нет? Поэтому создавайте амальгаму, тренируйтесь, и в том числе запускайте энергию и меняйте свою установку на то, что мы все одно, помните об этом, и это рано или поздно войдет в вашу жизнь. И чем еще это полезно? Тем, что вы будете постоянно помнить о том, что ничего плохого делать нельзя в этом мире, потому что вы делаете это для себя. И если вы делаете это для себя, ну кто себе делает плохо? Это бред. Только, может быть, мазохисты, но они делают себе плохо, потому что им от этого хорошо. Поэтому они себе делают хорошо. Двигайте не отражение, помните об этом. Это очень тоже важно. На самом деле, сделан это реально раскрывает вот здесь, вот в этих вот главах, на самом деле, очень глубокие темы, которые уходят в самую там глубокую духовность, в самые древние источники знаний. И, конечно, он их отражает, потому что он с этим, скорее всего, знаком. Может быть, у него пришло там какое-то просветление или озарение, и, соответственно, он это транслирует так или иначе, сознательно или бессознательно. Поэтому двигайте не отражение, не пытайтесь поменять физически что-то в этой реальности, потому что когда вы меняете в этой реальности, как я уже говорил, что-то, оно меняется временно, оно все возвращается на круги своя, потому что в вашей голове установка не поменялась окончательно, понимаете? Чисто собака, я вообще не знаю, что не делал. Щенок, еще. Вот, соответственно, помните о том, что двигать нужно не отражение, потому что так или иначе реальность вернет вам в жизнь те обстоятельства, такие же или подобные обстоятельства, которые в вашей голове существует. Если у вас существует установка о том, что заработать сложно, или о том, что всегда случается какая-то хрень в моей жизни, то так оно и будет происходить. Вы справитесь с какой-то задачей, которая, с какой-то проблемой, с вашей точки зрения, которая пришла в вашу жизнь. Вы ее исправите физически. Но через какое-то время она вернется, потому что ваша установка не поменялась. Поймите вот этот момент. Поэтому работать нужно над сознанием в первую очередь. И параллельно, естественно, решать физические какие-то задачи, но они второстепенны. Двигайте не отражение, а образ. То есть отношение меняйте к ситуации и содержание вашего ума, мыслей. Ведите себя и живите так, как будто цель уже достигнута. Потому что на самом деле работает именно как бы намерение иметь. То есть представляете, что это у вас есть, потому что мир не понимает. Если вы говорите ему «я хочу это», он отражает вам реальность и действительно говорит вам «я хочу это», что вы действительно этого хотите, но этого у вас нет. Поэтому, чтобы иметь, вы должны говорить «я имею». И мир в точности отразит то, что вы ему говорите. Вот. Далее. Слайд нужно крутить систематически, это тоже надо помнить. Слайд — это, соответственно, та реальность, которую вы хотите видеть. Это та призма, тот фильтр, через который вы видите мир. Но нужно помнить, что реальность инертна, и, соответственно, об этом слайде нужно помнить постоянно. То есть постоянно нужно помнить и крутить его в голове, пока он не войдет в привычку и не будет автоматически у вас прокручиваться. Пока вы действительно не поменять свою реальность. Потому что, как я уже говорил, мы мыслим подсознательно, шаблонно. И в нашей голове уже давно уже сформированы шаблоны мышления относительно каждой тематики, относительно любой сферы жизни. И, соответственно, мы постоянно их прокручиваем подсознательно в голове. И чтобы поменять эти шаблоны, нужно постоянно прокручивать в голове новые, которые вы хотите видеть. То есть постоянно крутите в голове вот этот целевой слайд, который хотите видеть в своей жизни. Тогда жизнь потихоньку, медленно, наверное, будет отражать то, что вы крутите в голове. Видите? То, что вы крутите в голове, и более того, вы поменяете еще ментальную саму установку, и она будет всегда поддерживать ваш новый мир. Вот, и еще раз, да, напоминалка. Не подавляйте эмоции, а изменяйте отношения. Эмоции – это лишь следствие. Следствие того, следствие ваших мыслей. Вот, например, у вас есть какое-то определенное мнение о чем-то. Например, опять же про деньги. Вот едет человек на дорогой машине. Вы на него смотрите, каким-то образом его интерпретируете, там, не знаю, как бандита или госслужащего, или еще как-то, и сами себе говорите, блин, да этот человек там наворовал, по-любому, или он в правительстве наворовал, или отжал у кого-то там что-то, и, конечно, он ездит на такой тачке. Это ваше отношение. Естественно, оно вызывает у вас негативные эмоции. Вы таким образом, сами того не подозревая, выражаете негативные отношения к богатству, к тому, что быть богатым хорошо. Вы просто говорите, что быть богатым невозможно, и богатым могут быть только либо те, кто наворовал, либо те, кто отжал, например, вот, или еще как-то. Ну, в общем, законным способом заработал. И это ваша личная проблема, ваша личная установка, которая не дает вам развиваться. Поэтому, а когда вы меняете, соответственно, мысль на то, что, блин, чувак-то, может, реально пахал, а может, реально он даже не тяжело, может, даже зарабатывать, может быть, зарабатывать-то действительно легко. И таким образом, он начинает задумываться, менять отношения. И когда вы поменяли отношения, у вас уже человек на дорогой машине не вызывает никаких эмоций. Вы говорите, блин, какой молодец, смог добиться, заработать, что-то сделал и получил. И получил что-то дорогое в свою жизнь. Соответственно, блин, а что бы такого сделать, чтобы тоже... Ну, вы вообще меняете отношения, и у вас эмоции уже негативных это не вызывает. И просто видите, подсознание у нас еще оно нас защищает. И с этой точки зрения оно... Да, тихо. И с этой точки зрения она... Ну... Не впускает в нашу жизнь то, что нам не нравится. Если вам не, ну, если вы критикуете того, кто богат, значит вы плохо относитесь к богатству и тем, кто богат. И, соответственно, оно не будет вам впускать в вашу жизнь то, что вы считаете плохим. Таким образом, оно не будет впускать в вашу жизнь богатство. Поэтому нужно менять отношение к этому. И когда это. Ну, просто эмоция это как бы индикатор, да, показатель. Если эмоция вам говорит о том, что. Ну, короче, если эмоция положительная, значит для вас вот это обстоятельство положительное. Если эмоция отрицательная, значит для вас эта ситуация какая-то негативная, она вызывает у вас отторжение. Поэтому вы можете следить за эмоциями и, основываясь на эмоциях, сделать вывод, какое у вас отношение конкретной под теме, да, там, к теме денег, например, или к теме там, здоровья, ну и так далее. Вот. И поэтому вы можете... Таким образом отслеживать эмоции, искать те, которые отрицательные, и менять отношение к данной конкретной ситуации, к данной сфере жизни. Таким образом постепенно заменять отношения именно в тех сферах, в которых есть затык. И таким образом у вас будет меняться мышление и эмоции насчет этих тематик, и, соответственно, будет меняться мир. В сторону лучшую. Спасибо большое за внимание. Делюсь знаниями, насколько могу. Помогаю настраивать жизни. Действительно, есть колоссальный опыт, есть огромный пакет знаний, теоретических и практических. которые можно изучить, применить и поменять свою жизнь раз и навсегда, и в дальнейшем, собственно, корректировать ее, координировать таким образом, чтобы она превратилась в жизнь вашей мечты. То есть все начинается действительно с ума, и с умом необходимо научиться работать. Это происходит через осознанность, это происходит через определенные практики. Поэтому присоединяйтесь, смотрите видео, зовите друзей, запускайте энергию. Будьте со мной, развивайтесь, прокачивайтесь, будьте счастливы. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.